Глава 11. Вымоченный в зеленоватой жиже лоскут коснулся лба, и Яр стиснул зубы, чтобы не зашипеть. «Ничего», — ободрила девчонка, — «ожог не сильный. Против таких волдырей сок подземника — первое средство. К утру все как рукой снимет». «Если только утро когда-нибудь наступит», — угрюмо подумал Яромир, сердито глянув на луну. Ни она, ни звезды не изменили положение ни на йоту. «Долгая ночь. Будь она неладна». «Ты правда не знал, что трепястыки взрываются?» Блаженная обработала его щеку. «Я даже не знал, что они существуют», — буркнул ледорез. Девчонка кивнула. Осторожно отвела спутанные лохмы в сторону и занялась шеей. «Все думают, они вымерли», — сказала она, с величайшей осторожностью прикладывая тряпицу к обгоревшей коже. «Но здесь, в рубежных землях, еще остались их общины». Яромир вздрогнул, когда она подула на рану. «Больно?» «Нет». «Жаль, она не видит твоей покрасневшей рожи», — хмыкнул Марий. Он сидел напротив и крутил в пальцах серебряную луницу на длинной цепочке. «Похоже, ты попал, парень». Яр хмуро глянул на покойника. «Знаешь», — продолжила болтать чудачка, — «в магических школах адепты десятилетиями штудируют заклинание флагерейт, а у трепястоков оно — врожденная способность для самозащиты. Удивительно, правда?» Ледорез был далек от мысли, что карлик жахнул по нему самым мощным заклинанием огненной школы. «Ошибаешься», — выдал он, девясь собственной болтливости. «Флагерейт сжигает дотла». «Зависит от того, кто его применяет и с какой целью», — возразила девица, пожав плечами. «Бахамут обжег тебя и переместился. Ударь по тебе, опытный маг, ты бы, скорее всего, не выжил». «А если бы заклинание прочла хозяйка?» Прежде чем ответить, девчонка внимательно посмотрела на него. «Если бы заклинание прочла хозяйка, не выжил бы никто в радиусе мили». Марий скинул брови. Ледорез нахмурился. «Откуда знаешь?» «Я служу в замке. Много знаю». Она смочила лоскут, хорошенько отжала и вернулась к делу. «Слышала, например, будто один отчаянный рубака высвободился из Новы и выжил. А ведь она считается смертельным заклинанием. Поговаривают, он разрушил чары собственной кровью. Представляешь?» Яр метнул взгляд на Мария. «Могла слышать», — кивнул друг. «Про твой подвиг сложили балладу, помнишь? Сердце льва, кажется. Ее трубадуры по всем кабакам распевали. Вот слух и разнесся. И даже до этой глуши добрался. Так что...» «Ты веришь в это?» Блаженная с таким воодушевлением ждала ответа, что стало не по себе. Яромир опустил глаза. «Нет». Девчонка стерла травяной сок с ладоней. «Ты всегда такой угрюмый. Хоть когда-нибудь улыбаешься?» Марий полумесяц повернулся на бок и, скабрёзно улыбаясь, заиграл бровями. «Да ты ее совсем очаровал, бродяга!» — заявил он. «Не будь дураком. Бери то, что само идет в руки». Ледорез мысленно выругался. «Как же эти двое достали! Один похабными советами, другая — бесконечными вопросами». Он поднялся. Подошел к Каурой и потрепал конягу по шее. Лошадь фыркнула, боднув его мордой в плечо, и ничего не сказала, и ни о чем не спросила. «Какая милая лошадка!» Девчонка тоже погладила кобылу. «Как ее зовут?» «Никак». «Никак?» — удивилась блаженная. «Совсем никак? Ты не дал имени собственной лошадке?» «Ну вот, целый ворох идиотских вопросов. Не все ли равно, как зовут лошадь?» Ледорез ухватил Каурую под узцы и движением подбородка указал на седло. «Садись!» Чудачка сунула ногу в стремя, да не ту. Яромир закатил глаза и беззвучно выматерился, после чего подхватил блаженную и водрузил на конягу. «Ох!» Девушка не знала, за что ухватиться. Глаза ее сделались круглыми, как блюдца, что натолкнуло Яромира на удивительное умозаключение. «Ты не умеешь ездить верхом?» Он перехватил ее ладонь и опустил на луку седла. «Да, как-то не доводилось. Я не упаду?» «Нет». Ледорез потянул кобылу за повод. Тропинка шла по дну заросшего можжевельником лога. Тут и там топорщились засохшие корни и коряги. Гнили усеянные поганками бревна. Краснели на голых ветвях волчьи ягоды. Под ногами хрустело месиво из шишек, хвои, наста и почерневшей листвы. «А ты?» «Я тоже не упаду». «Я не о том». Вцепившись в луку, чудачка ссутулилась. «Почему ты не сел в седло?» Причин имелось несколько, но я решил озвучить самую очевидную. «У тебя вывих», — сказал он. «Ты не можешь идти». «Но ты ведь тоже пострадал», — не унималась блаженная. «И пострадал серьезно. Вон бок, опять кровит. Нога хромает, лицо все обожжено». «Переживу». Девчонка замолкла, но надолго ее не хватило. «Ты знал, что золото Бахамута настоящее?» Ледорез не ответил. Он ковылял вперед, припадая на исполосованную стриксой ногу, и наблюдал за плывущей над узловатыми ветвями луной. «Долгая ночь. Невероятно долгая. Бесконечная. Прямо как мгла в его душе». «Все, что лежало в сундуке, не иллюзия вовсе», — щебетала девчонка. «Ты мог бы стать богатым человеком. Князем даже. Завел бы слуг, женился на красивой паночке. Жил бы не тужил. Ел, пил, детей растил. Но ты отказался. Почему?» «Потому». Яр споткнулся о булыжник и сердито пнул его. Каура мотнула головой и фыркнула. «Из-за меня?» «Нет». «Врать грешно!» — крикнул Мари, шагавший чуть поодаль, и следующий булыжник Яр запустил уже в него. Правда, как всегда, безрезультатно. Камень пролетел сквозь бесплотное тело и ухнулся в густую поросль седого мха. «Не лукавь!» Девица пообвыклась и приосанилась. «Бахамут хотел утащить меня в свое логово, но ты не позволил. Поднял на него руку. А это огромный риск. Он ведь мог наслать проклятие». «Мог, но не наслал», — рассуждал Яр. «Просто опалил взрывом и исчез тварюга». «Спасибо, что не продал меня в жены трепястоку», — сказала блаженная, поглаживая лошадиную шею. «Даже если сделал это только ради хозяйки». Ледорез украдкой бросил на нее взгляд. «Вот ведь! Он как раз хотел отмочить нечто похожее. До замка, мол, без проводника никак не добраться, и все в том же духе». «Если не поблагодаришь девушку в ответ, я с тобой больше не разговариваю», — пригрозил Мари. «Вот счастье-то!» Яр забылся и ответил вслух. «Что-что?» Чудачка опасно свесилась с Каурой. «Ничего». «Но ты определенно что-то сказал». «Тебе показалось». «Нет, не показалось, не показалось. Я слышала совершенно отчетливо. Ты что, говоришь с деревьями?» Смешно нахмурив брови, чудачка завертела головой. Видимо, пыталась узреть его собеседника. «С духами леса?» Ледорез закрыл глаза и шумно выдохнул. «Вот же, погонь! Спасибо, что поделилась едой и обработала раны. Вот что я сказал». «О, она так и просияла. Как мило! Это самая длинная фраза из всех, которые ты произнес за время нашего знакомства. Целых 5 слов подряд». Мари прыснул. Каура фыркнула, тряхнув головой. А Яромир снова споткнулся. На этот раз о какую-то корягу. Силы стремительно таяли, и достанет ли их для решающей схватки, оставалось только гадать.